Само собой разумеется. И все-таки суд вынес приговор префекту Роше, а не руководителю ДСТ. Примечание. Во французском законодательстве предусмотрена особая процедура, по которой можно привлечь к судебной ответственности на уголовно-правовой основе префекта, высшего административного чиновника департамента. Так как на свою последнюю должность Роше был назначен между двумя судебными заседаниями, апелляционный суд через несколько месяцев отменил приговор и заявил, что после этого назначения прокурору следовало действовать через отделение по уголовным делам кассационного суда, в чью компетенцию входит данный случай. В январе 1975 года кассационный суд согласился с этим решением, однако указал, что провести новое судебное разбирательство правомочен только Версальский суд. Поскольку мои отношения с французским государством нормализовались на мирной основе, то я считал излишним вновь затевать тяжбу по делу, в отношении которого уже был вынесен приговор. Затем в течение некоторого времени компания солидарности со мной как бы топталась на месте. В марте 1973 года в Лондоне под председательством господина Шора, члена французской социалистической партии, собрались представители трепперовских комитетов Франции, Англии, Дании, Голландии и Швейцарии. Далекий от борьбы, разыгравшейся из-за меня, я жил в Варшаве в полном уединении. Начиная с 23 января 1973 года, я находился под охраной и был в уникальном положении заключенного в своей собственной квартире. Впрочем, мне официально сообщили, что я никоим образом не состою под контролем полиции и что принимаемые в отношении меня меры служат исключительно делу моей безопасности. Но кто же мне угрожал? Кому я был опасен? Чего от меня хотели? В чем упрекали? Шла нескончаемая вереница дней. Я без конца задавал себе эти вопросы, поворачивал их и так, и этак, однако никаких вразумительных ответов на них не находил. Но одно мне было ясно. Если я буду сидеть сиднем и никак не реагировать на происходящее, то такое положение дел продлится до того самого дня, когда польское правительство устроит мне пышные похороны с цветами и венками. В сентябре 1973 года я тяжело заболел. После телефонного разговора с Жилем Перо, который посоветовал мне прибегнуть к крайним мерам, я обратился в Центральный комитет ПОРП с письмом, которое переслал также и агентствам печать. Вот это письмо. Поскольку мне хорошо известно, что все, о чем я говорю по телефону, записывается польской полицией, то я решил впервые рассказать всю правду о той жизни, которую меня заставляет вести в Варшаве. Меня стерегут днем и ночью. Они везде надо мной, подо мной, на улице. Я как раз вышел из больницы, куда меня доставили, полагая, что настал мой последний час. Но они оказались и в больнице, где стерегли меня и изолировали. Никто не может себе представить степени моего одиночества. Это не жизнь, а существование. Нервное напряжение стало невыносимым. Моему терпению пришел конец. Меня загнали в тупик, и я твердо знаю, что мне остается только одно — умереть. Однако я умру стоя, как оно и положено дирижеру Красного оркестра. Если в течение 14 дней не произойдут перемены, я начну голодовку, которая прекратится только с моим выездом из Польши или с моей смертью. Своим самоубийством я совершу акт человечности по отношению к моей семье, которую мое положение действительно ввергло в горе. Моя жена и мои дети имеют право жить нормальной жизнью, а не в сплошном аду. Я живу как заключенный, но я покину эту тюрьму так или иначе. Через несколько дней чиновник из Министерства внутренних дел и представитель ведомства здравоохранения сообщил мне, что польские инстанции разрешают мне выехать в Лондон на лечение.